Дальше все происходило настолько быстро и стремительно, что я просто не успевала осознавать события. Едва Селима спряталась за горизонтом, явился Этери и сказал лишь одно слово. «Пора». Я думала, что нашу команду смертников соберут в тронном зале. Император благословит наше начинание, в торжественной обстановке расскажет, как важна наша миссия для благополучия империи. Представляла, как чеканя шаг мы отправимся к выходу под звук гимна. На деле же все было тихо, скромно и без лишнего пафоса. Провожать нас вышел только Митор Галерон. Он же пожал руку Этери, аналогично попрощался еще с двумя похожими между собой магами, которых я смутно помнила еще по Зеленой крепости. Когда же очередь дошла до моей персоны, министр внутренней безопасности почему-то решил не ограничиваться простым рукопожатием, а, подхватив меня под локоть, отвел в сторону. «Митор Этьёри, к вам у меня будет особая просьба», — серьезным голосом начал он. И я уже решила, что это очередное задание или какой-то нюанс будущей операции, но Митор Галерон меня удивил. «Постарайтесь вернуться живой и невредимой», — сказал он, глядя мне в глаза. Нет, мне, несомненно, была приятна такая забота со стороны старшего по званию, но подозреваю, что у подобной просьбы министра были свои причины. «Вы нужны империи», — добавил он, прочитав немой вопрос в моих глазах. Увы, больше ничего пояснять не стал, а у меня имелось слишком мало информации, чтобы сделать из нее закономерные выводы. И, возможно, я бы даже спросила, с каких пор эта прекрасная страна начала во мне так остро нуждаться. Но общение прервали. «Элли!» — выкрикнули за моей спиной. А едва обернулась, как сразу же попала в крепкие объятия. Честно говоря, я даже не сразу поняла, кто это на меня так бесцеремонно набросился. Но стоило этому неугомонному вихрю поднять свою светлую макушку от моего плеча, и я сама не сдержалась и прижала мелкого пакостника к себе. Боги, я ведь сама не думала, что успею так дико соскучиться по Олиту. «Почему не зашла?» — с обидой выдал принц. «Прости, не успела». Отпустив его из объятия, смотрела Оли с ног до головы и лишь усмехнулась, заметив, как он вытянулся за эти полгода. А вот светлые волосы стали короче, да и черты лица немного заострились. Зато в зеленых глазах горели все те же синие искры, за которыми пряталось присущее ему озорство и извечная любознательность. «Меня с тобой не пускают», — расстроенно бросил принц. «Отец вообще заявил, что если я ослушаюсь его и увижусь с вами, то он меня догонит, накажет и отправит в военную академию. А там, говорят, жутко». Я только ухмыльнулась, но отвечать не стала. Честно говоря, мне сложно было представить Олита в академии. Думаю, доучиться у него все равно бы не вышло. Либо тамошние преподаватели атмосферы сломали бы принца, либо он уничтожил академию. Хотя второй вариант куда более вероятен. Все же, несмотря на юный возраст, Оли никому не позволил бы себя обижать. «Будь паинькой», — проговорила, чуть растрепав его волосы. «Ты ведь скоро вернешься?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Не пропадешь больше?» «Нет, папа сообщил мне, где ты была». Но я все равно волновался. И столько искренности было в его словах, столько участия, что я не смогла сдержать тяжелого вздоха. Врать ему не хотелось совершенно, но и правду сказать не могла. «Я сделаю все возможное, чтобы вернуться как можно скорее», — ответила, улыбнувшись принцу. «Но, Олли, если со мной что-то случится, не смей горевать, понял?» «Да как же...» — попытался возмутиться парень, но я его остановила. Я ввязалась во все это по собственному выбору. И если все же погибну там, значит, такова моя судьба. Но знай, ты навсегда останешься в моем сердце, как любимый друг. «А ты в моем», — сдавленно ответил он. А потом подался вперед и снова сжал меня в объятиях. И пусть ему было всего 14, но уже сейчас в его руках чувствовалась недюжая сила. На долгие прощания больше не осталось времени. И вскоре я уже сидела в Антарии в компании еще двоих магов. А Этери уверенно направлял наш аппарат к западному выезду из столицы. Где остальные участники экспедиции, спрашивать не стала. Честно говоря, сейчас у меня было настолько паршивое настроение, что говорить не хотелось вообще. Вот только мне даже погрустить нормально не дали. Сначала Эд представил коллег. Потом им дружно приспичило уточнить, каково быть ученицей самого Гасима. Пришлось рассказывать. И, как ни странно, это отвлекло меня от грустных мыслей о Келле, Олле и моей странной жизни. Маги оказались милыми, обаятельными ребятами, едва ли старше меня самой. Одного звали Морган, а второго — Лимит. Как выяснилось, они приходились друг другу родными братьями, носили общую фамилию — Ант. Да и внешнее сходство между ними имелось. Лим был на 2 года старше Мора, которому в этом году исполнилось 25. Волосы обоих парней имели смоленисто-черный оттенок. Кожа казалась смуглой, глаза карими, рост у них тоже совпадал. Отличались лишь некоторые черты лица, но и улыбки. И если в Моргане легко угадывался весельчак и оптимист, то его старший брат при мне улыбнулся лишь раз. Да и то выглядело это скорее как вымученная гримаса. Оба брата Ант владели магией Земли и обращались с ней поистине виртуозно. Мор даже сказал, что неплохо ладит с животными, и заметил, что его умение сможет помочь нам при встрече с драконами. Тогда-то Этери и сообщил, что этих тварей сложно назвать животными, и что именно с ними дар Моргана точно не сработает. Пояснять не стал, бросив, что сам о них мало что знает. А я именно в этот момент вспомнила о книгах, которые вручил мне Гасим. Потому, достав из сумки легенды драконов Семирии, включила боковую подсветку в тускло освещенном салоне Антарии и решила, что чтение сейчас будет куда полезнее пустой болтовни. Честно говоря, открывая этот фолиант, я была уверена, что встречу именно сборник древних легенд и сказок. Вот только под обложкой с таким названием скрывалась совсем другая книга. Это был своеобразный рукописный учебник по истории, причем очень древний. В нем описывался жизненный уклад какой-то неизвестной мне расы. Они называли себя Имари. Первый же параграф повествовал о восшествии на трон Монарии короля Серафима I. И было это в 2501 году. То есть почти 1000 лет назад. Но поразило меня не то, что я ни разу не слышала даже упоминания об Имари, а то, что уже в то время уровень развития их цивилизации существенно превышал наш нынешний. В чтение погрузилась настолько, что совершенно забыла, где нахожусь. Скользя взглядом по строчкам, я будто проваливалась в иную реальность, где мелькали картинки чужих жизней. Словно наяву видела высоченные дома из стекла и камня, уходящие далеко за облака, смотрела на парящие между ними устройства, похожие на Антарии, но способные летать высоко-высоко, да еще и с огромной скоростью. Имари жили в огромных городах, в 1000 раз больше нашего миллионного Триллина. Развитие техники в ту эпоху достигло своего апогея. Они использовали в быту такие устройства, о которых мы даже не догадывались. Могли мгновенно обмениваться информацией на огромных расстояниях, производили еду почти из воздуха, активно использовали недра планеты. И да, у них, как и у нас, почти все работало на электричестве. Да вот только жили они очень давно, а у нас электричество появилось всего около 2 веков назад. Казалось бы, их цивилизация достигла пика собственного развития, и дальше в плане техники стремиться стало просто некуда. И тогда их учеными-профессорами был создан препарат, позволяющий людям, коими, по сути, являлись Имари, раскрыть в себе скрытые способности. То есть, если верить этому фолианту, в 2503 году в Монарии появились одаренные, то есть те, кого мы называем магами. «Элли, ты сейчас где витаешь?» — вырвал меня из грез голос Этери. «Тебя уже несколько часов не видно и не слышно». А когда я все-таки оторвалась от книги и посмотрела на сидящего впереди Эта, то с удивлением обнаружила, что братьев Ант нет рядом. А наша Антария стоит на освещенной фонарями улице зеленой крепости. «Что мы тут делаем?» — выпалила, не веря собственным глазам. «Эд, мы ведь должны были двигаться в сторону Вертеса. Как оказались здесь?» «Планы изменились», — спокойно заметил он. «Мы отправимся в Лиловый лес по морю, да и несколько другим составом. Из-за того, что некоторые участники нашей группы пока заняты другими делами, сегодня переночуем здесь. А завтра в полдень, в Теолии, нас будет ждать корабль». После он помог мне выбраться из салона, достал из багажника сумку с моими вещами и уже хотел проводить в дом, но я застыла на месте, с сомнением глядя на до боли знакомое двухэтажное здание. Ведь мы приехали не куда-нибудь, а именно туда, где когда-то я провела 2 месяца жизни, где узнала столько всего о магии огня и где хозяином являлся известный на всю империю диверсант Себастьян Клевер. Увы, но после всего произошедшего между нами я не считала, что имею право переступать порог этого дома. И пусть самого Кэла, вероятнее всего, там нет, но ведь по приказу императора он должен появиться в Зеленой крепости уже завтра, и я даже думать не хочу, что он может сказать, увидев меня здесь. «Прости, Эд, но я туда не пойду», — проговорила, удобнее перехватив ручку сумки. «Хозяин этого дома точно придет в ярость, если узнает, что я здесь была». «Вот уж не думаю», — хмыкнул Этери со снисходительной улыбкой, наблюдая за моими метаниями. «Конечно, он-то менталист. Для него чужое сознание, что открытая книга». «И все же я не пойду», — проговорила, пятясь назад. «Переночую в Антарии или гостиницу поищу». Но стоило мне закинуть сумку на плечо, Эд изобразил тяжелый усталый вздох и, забрав у меня вещи, направился куда-то дальше по улице. «Ты решил показать мне место для ночлега?» — спросила, направляясь следом. «Кажется, у тебя в этом городе осталась подруга. Не желаешь ее навестить?» — поинтересовался он. Я даже не сразу поняла, кого он имеет в виду. У меня-то за всю жизнь почти не было подруг. Знакомые, приятельницы, сокурсницы. Да, но вот близкой духовной связи ни с кем из них не чувствовалось. Наверное, первой девушкой, которая как-то расшевелила мою душу, была юная целительница. «Точно!» — воскликнула я, только теперь сообразив, о ком говорит Эд. «Ты ведь к Шейле меня ведешь, так?» «Именно!» — улыбнулся Этери. «И поверь, она точно тебя ждет.